Царь, опираясь на скипетр сей, вещал к воссидящим ахеям: «Други, герои данайские, храбрые слуги Арея, Зевс-громовержец меня уловил в неизбежную гибель, пагубный прежде обетом и знаменьем сам предназначил мне возвратиться рушителем Трои высокотвердынной. Ныне же злое прельщение он совершил и велит мне в Аргос бесславным бежать, погубившему столько народа. Так, без сомнения, Богу, всемощному Зевсу угодно. Многих уже он градов сокрушил высокие главы и еще сокрушит, беспредельно могущество Зевса. Так, но каликий позор об нас и потомкам услышать. Мы и таликая рать, и народ таковой, как данаи, тщетные битвы вели и бесплодной войной воевали с меньшую ратью врагов, и трудам конца не узрели. Ибо когда б вы желали, ахейцы и граждане Трои, клятвою мир утвердивший народ обоюдно исчислить, и трояне собрались бы все, сколько есть их в ограде, мы же, ахейский народ, разделяся тогда на десятки, взяли б на каждый из них от троянских мужей виночерпца, многим десяткам у нас не достало бы мужей виночерпцев. Столько еще, повторяю, числом превосходят ахейцы в граде живущих троян. Но у них многочисленны други, храбрые, многих городов копьеборные мужи, они-то сильно меня отражают и мне не дают, как не жажду, града разрушить враждебного, пышно устроенной Трои. 9 прошло круговратных годов великого Зевса. Древо у нас в кораблях изгнивает, канаты истлели, дома и наши супруги, и наши любезные дети, сетуя нас, ожидают. А мы безнадежно здесь медлим, делу не видя конца, для которого шли к Илиону. Други, внемлите, и что повелю я вам, все повинуйтесь. Должно бежать. Возвратимся в дорогое отечество наше. Нам не разрушить Трои с широкими стогнами града». Так говорил, и ахеин сердца взволновал Агамемнон, всех в многолюдной толпе и не слышавших речи советной. Встал, всколебался народ, как огромные волны морские, если и Нотых, и Эвр на водах Икарийского понта вздуют ударившие оба из облаков Зевса владыки, или как Зефир обширную Ниву жестоко волнует, вдруг налетев и над нею бушующий клонит колосья, так их собрание все взволновалося. С криком ужасным бросились все к кораблям, под стопами их прах, подымаясь облаком, в воздухе стал. Вопиют, убеждают друг друга быстро суда захватить и спускать на широкое море. Рвы очищают. Уже до небес поднимались крики жаждущих в домы. Уже кораблей вырывали подпоры.